Кто поселился? Да черный сталкер его знает, непонятно. Но не псы какие-нибудь и не кабаны. Посильнее кто-то. Во второй раз мы попробовали на склад этот забраться ночью, чтобы военные не заметили. У меня как раз запястье вывихнуто было, поэтому я на стреме стоял, внизу, у озера. А сверху вдруг крик, и два тела упали, растерзанные. Потом, через секунду буквально, третье. Я к козырьку побежал, туда, где он к земле примыкает, чтобы наверх подняться и помочь. Но мне и помогать некому было, потому что увидел еще одно тело, безголовое, по нему вниз катится. А пятый человек, который с нами был, вдруг вверху возник. Не поверите, он будто взлетел, метра на полтора над козырьком поднялся. Лицом ко мне, руки и ноги растопырены, глаза выпучены, и на лице такая мука, что страшно глядеть. Его будто сзади кто-то держал, но кто — не видно. А вернее, не было никого за ним. Пусто, воздух один. И потом у мужика этого голова вверх подскочила, а из шеи кровь. Я, честно скажу, перетрусил после этого. Да и какой смысл? Если этот, который наверху был, с пятерыми справился, то со мной раненым и подавно. Он замолчал, вспоминая, должно быть, пережитый тогда ужас, затем продолжил. И у военных, я слышал, большие потери были, когда пирсник приказал склад очистить. Так что они даже дозорных там рядом боятся ставить, потому что у озера несколько солдат пропало, то есть этот, который наверху поселился, иногда спускается. Но у нас другого выхода теперь нет, понимаете? Либо мы стволы раздобудем, либо нас покрошат, и двух дней не пройдет. Вы говорили, вертолет? Что за вертолет? Есть на нем оружие? Какое топливо? Ну, там стоит, — начал я и замолчал, увидев Уильяма. Он торопливо приближался и размахивал руками. Свалился в воронку, кое-как выбрался из нее и заспешил дальше, издалека крича. «There is no helicopter! Нет, нет его!» «Как нет?» — удивился Никита. «Нет совсем!» — подтвердил Уильям, останавливаясь перед нами. «Совсем нет! И трактор рядом стоял, последний наш, который еще воркет, и его нет! Нет геликоптера, нет трактора, ничего нет!»